«Арзамас» представляет курс Ольги Вайнштейн «Как появляется и куда уходит мода». Лекция первая. Женские брюки. Казалось бы, женские брюки обеспечивают комфорт, они функциональные, свобода движений. Однако, тем не менее, большинство любительниц женских брюк – Жорж Санд, Марлен Дитрих, Габриэль Калет и их безымянные последовательницы – рано или поздно оказывались в центре внушительных скандалов. Но эти скандалы, конфликты заставляют нас задуматься об исторической роли культурных норм приличий. Давайте посмотрим, с чего все начиналось. Самый ранний предмет, который связан с историей брюк, относится к периоду, когда степные кочевники приручили лошадь и, соответственно, понадобилась одежда для верховой езды. Но на протяжении многих веков брюки оставались частью именно мужского костюма. Однако вспомним, что на Востоке женщины издавна носили широкие шелковые шаровары. И первой западной женщиной, которая рискнула добавить шаровары в свой гардероб, была леди Мэри Монтегю. Она жила в 17-18 веке, была английской писательницей, путешественницей, была автором турецких писем, путевых записок о мусульманском Востоке. И именно она, вернувшись из путешествий, привезла в Лондон несколько восточных шаровар и раздала своим приятельницам. Однако в тот период это еще не стало тенденцией и тем более массовой модой. Так что совершенно неправильно считать, будто женщины заимствовали брюки из гардероба мужчин. На самом деле женщины заимствовали их из костюма восточных женщин. Мужские брюки в женской моде долгое время оставались табу. И тут нам нужно, чтобы понять этот парадокс, обратиться не только к истории моды, но еще к истории телесности. И тогда мы поймем, почему же в гендерном отношении брюки так однозначно увязывались с мужским костюмом. Я хочу сослаться на труд британской исследовательницы Сьюзен Винсент, которая пишет: «Мужские ноги облачали в чулки, бриджи и панталоны, вещи, притягивающие взгляд. Благодаря этой одежде нижняя часть тела играла значимую роль в конструировании идеального мужского образа. Ноги и движения, которые можно было ими делать, танцевать, кланяться, ездить верхом, сражаться и даже просто стоять в элегантной позе, выставлялись на показ, а предназначенные для них предметы гардероба были абсолютной прерогативой мужчин». Вот здесь, конечно, можно привести еще и исторический аргумент, а именно очень важную традицию, которая в Англии называлась «бричинг». Что это такое? Мальчики и девочки в младенчестве одевались одинаково. Они носили длинные платьица со всякими оборками, бантиками. То есть это была гендерно-нейтральная, бесполая одежда. Однако примерно в 7 лет у мальчика наступал решающий момент, когда он начинал носить штанишки или бриджи. Это, собственно, и называлось бричинг – ритуал облачения в первые штанишки. И мальчику заказывали их, и появлялся у него новый комплект одежды. И его появление в этом новом костюмчике было поводом для солидного семейного торжества. И при этом облачение в мужскую одежду символизировало не просто достижение некой возрастной отметки, но и обретение определенных мужских качеств, то есть рациональность, сдержанность, способность ясно мыслить, развитие интеллекта. Именно с этим ритуалом связано то, что в европейской культуре брюки имели такую ярко выраженную гендерную маркировку. Они символически воплощали маскулинность. И этот гендерный расклад, более того, он был закреплен также в юридическом плане. Переодевание в мужской костюм было сопряжено с немалым риском для женщин не только в плане возможного осмеяния или осуждения соседей. Их могли просто-напросто посадить в тюрьму, поскольку реально существовали законы, прямо запрещающие появляться в общественных местах в одежде, не принадлежащей своему полу. Такой закон, к примеру, действовал в Америке в 1863 году. Эти законы были частью другой большой группы законов против бродяжничества, так называемые anti-vagrancy laws. И в этих законах был очень важный пункт об узнаваемости, о возможности идентифицировать человека. И со ссылкой на эти статьи закона производились задержания женщин, которые носили мужскую одежду. Скажем, был такой эпизод в 1852 году. Первый раз задержали двух женщин, которые носили брюки. Это была Эмма Снодгресс и Хэрриет Френч. Они неоднократно надевали брюки, чтобы побольше зарабатывать, потому что в то время мужчинам платили на $20 в неделю больше, чем женщинам. Причем работа могла быть самой разной – и шахтером, и клерком, и моряком, и бартендером. Аналогичные законы действовали и во многих европейских странах. Причем они продолжались не только на протяжении XIX, но и XX века. Скажем, в центре моды, в Париже, в просвещенной Франции, закон, запрещающий женщинам носить брюки, отменили только в 2013 году. В Париже в 1800 году префектура издала указ, запрещающий женщинам носить мужскую одежду. И там говорилось, что, чтобы специально получить разрешение на ношение мужской одежды, женщина должна представить веские доказательства или медицинские обстоятельства, или профессиональная необходимость. Тем не менее, в Европе всегда находились дамы, которые пользовались преимуществами мужского костюма, причем не только ради финансовых выгод. Например, известная французская писательница Жорж Санд очень любила появляться в мужском костюме, и у нее в романе «Консуэла» героиня тоже совершает путешествие в мужском костюме. Спрашивается, зачем это нужно было ей? Для того, чтобы собирать материал для своих литературных произведений, то есть иметь возможность наблюдать реальную жизнь, прогуливаясь по улицам или, например, попадая в театр на места в партере, а не в ложах, и подслушивая мужские разговоры. Но, как замечает та же Сьюзен Винсент, это не были женщины, надевшие женские брюки. Это были женщины, переодетые мужчинами. То есть они не создавали изменений в повседневной женской моде. И вот теперь я хочу уже сосредоточиться не на примерах исключительных одиночек, а посмотреть, какой же был путь внедрения женских брюк в моду, то есть не путем отважного переодевания, а когда брюки в той или иной форме становились частью повседневного женского костюма. Начнем с начала XIX века. Тогда женские брюки использовались как часть ампирной моды. В это время дамы стали носить неоклассические муслиновые туники, платье из тонкой, практически полупрозрачной материи. И женщины стали поддевать панталоны, причем их шили в основном из материи телесного цвета. Это был такой новый вид нижнего белья. Их называли панталетты. Их предназначение – защищать обладательницу этого костюма от нескромных мужских взглядов. Ну и, конечно, они выручали в неловких ситуациях, когда, как писали в журналах того времени, становились очевидны неудобства легкого костюма. Например, когда муслиновое платье задиралось при порывах дерзкого и пронизывающего ветра. Но парадокс, интересный для нас, заключается в том, что длинные панталоны, которые, казалось бы, были призваны служить спасением дамской стыдливости, поначалу воспринимались как нечто до нельзя нескромное, неприличное. Процитирую описание одного эпизода из лондонской газеты 1798 года. «Страсть француженок к фантастическим и непристойным модным новинкам довела трех из них до заслуженного конфуза. Они появились на публике в самых чувственных и бесстыдных платьях, без нижних сорочек, в панталонах телесного цвета. И толпа начала шикать и осыпать дам оскорблениями, пока в дело не вмешалась полиция, которая заступилась за них. Вот эти панталоны, они удержались в женской моде. И, например, в 1806 году уже так страсти немножко улеглись. В модных журналах описываются прогулочные панталоны из батиста, отделанные кружевами. И вот пикантность этого приключения состояла в том, что панталетты, вначале будучи предметом нижнего белья, постепенно стали переходить в сферу зримого. То есть мода узаконила, что панталоны понемножку выглядывают из-под юбки. И эти панталоны уже шились именно в расчете на этот момент достаточно длинными, их украшали затейливой отделкой. И до нас дошел, например, такой диалог между юной принцессой Шарлоттой и ее гувернанткой. Гувернантка делает ей замечание, потому что принцесса сидит так, что у нее немножко задралась юбка, и выглядывают панталоны из-под юбки. И гувернантка говорит, что это неприлично. А принцесса так вполне беззаботно ей отвечает, что у герцогини Бетфордской панталоны гораздо длиннее, они всегда выглядывают и при этом очень красиво отделаны брюссельскими кружевами. Аргумент убеждает гувернантку, и она сдается. По мере распространения панталеты становятся обязательной частью женского туалета. И дольше всего эта мода продержалась в одежде для девочек. Девочки носили более короткие юбки, чем взрослые женщины. И панталоны с оборками у них обычно выглядывали из-под юбки. Это было совершенно позволительно. И вот эта мода продолжалась довольно долго на протяжении всего XIX века. Зарождение моды на женские брюки уже не для поддевания под юбку, а как элемент настоящего, открытого для взглядов повседневного костюма, можно наблюдать с 1851 года. И тут мы уже должны перенестись в Америку и задуматься о таком эпизоде из истории женских брюк, который связан с именем американки Амелии Блумер. Часто пишут, что где именно Амелия Блумер изобрела так называемую раздвоенную юбку, напоминающую восточные шаровары, и что потом в честь нее эти шаровары, ну да, это правильно, получили название блумерсы. Но первыми на этом пути была вовсе не Амелия Блумер, а две другие женщины. Именно в это время восточные или турецкие, как тогда их называли, шаровары стала носить феминистка Элизабет Смит Миллер. И ансамбль, который она разработала, состоял из свободной туники длиной до колена и, собственно, шаровар, то есть широких штанов с завязками на щиколотках. Причем главные преимущества нового костюма состояли в том, что он позволял избавиться от нескольких слоев тяжелых нижних юбок, которые в то время были обязательными, а затем уже позже, во второй половине XIX века, эти нижние юбки заменил не менее тяжелый кринолин, хотя тогда он представлялся женщинам более легким, поскольку все-таки предоставлял какую-то свободу движений. Но юбка с кринолином имела тоже массу неудобств. Она всегда подметала мостовую, собирала на себя грязь и, конечно же, существенно ограничивала многие жесты. Скажем, женщине нужно поднять ребенка. Это было совершенно невозможно. И вот Элизабет Смит Миллер оставила нам описание решающего момента, что заставило ее отказаться от этого неудобного костюма. После многочасовой тяжелой работы в саду я прониклась таким глубоким отвращением к длинной юбке, что решила, с меня довольна. Это зревшее годами решение сразу нашло практическое воплощение. Турецкие панталоны до лодыжки и юбка на 4 дюйма ниже коленей. Все это заменило мне тяжелое, грязное и утомительное старое одеяние. Элизабет начала появляться в этом костюме, и он очень понравился ее кузине, миссис Стантон, которая стала носить этот новый костюм повсюду и вообще превратилась в такую энтузиастку новой моды. И миссис Стантон говорила: «Вопрос уже не сводится к тряпкам, к тому, как ты выглядишь. Теперь это вопрос. Женщина, как ты себя чувствуешь?» Этот вопрос стал ключевым на несколько десятилетий вперед. Женщина, как ты себя чувствуешь? Но тут история приняла несколько неожиданный оборот, потому что наши две милые кузины познакомились с активисткой женского движения Амелией Блумер. Блумер в то время была известна как борец за избирательные права для женщин и еще как пропагандистка трезвого образа жизни. Она была знаменита тем, что не пригубила ни капли алкоголя даже на собственной свадьбе. И миссис Блумер очень понравился новый костюм. Она вскоре сшила себе такой и поместила рисунок нового костюма в газету, которую она издавала, которая называлась «Лилия», «The Lily». Вскоре в редакцию посыпались многочисленные письма от читательниц, которые все требовали выкройки нового костюма, потому что в то время иметь выкройку – это было самое главное, чтобы домашняя портниха могла по выкройке сшить что-нибудь из модных новинок. И вот Амелия Блумер неожиданно стала популярной. В итоге весь ансамбль получил ее имя. Про миссис Миллер и миссис Стантон все как-то забыли. И эти широкие панталоны стали называть костюм Блумер, а штаны – блумерсами во множественном числе. И, тем не менее, даже для нее этот взрыв популярности оказался неожиданным. Она поехала в европейское турне в 1851 году, появилась в своем костюме на знаменитой всемирной выставке в Лондоне, и там же на Ганновер-сквер был даже устроен бал блумеров, то есть у нее сразу появилась масса сторонниц. Это был момент пика популярности. И к ее приезду в Англии уже устраивались публичные лекции, активистки раздавали афиши на Всемирной выставке возле Кристал Пэлас. И хотя пользы нового костюма для здоровья, удобства его были совершенно очевидны, тем не менее этот ансамбль все-таки шел наперекор эстетической традиции, модному мейнстриму того времени. Его считали неприличным, нескромным, и, очень важный момент, сами женщины сомневались в его эстетической привлекательности. Одна отважная девушка появилась на балу в костюме блумер, в шароварах, в тунике и столкнулась с насмешками, с оскорблениями. Причем джентльмены восхищались ее удобным костюмом, а несколько дам упрекали в бесстыдстве. И сами эти дамы были одеты в кринолины, и по моде того времени это было платье с очень глубоким декольте. И девушка повернулась к тем из них, чьи платья довольно сильно открывали грудь, и ответила: «Если вы подтянете свои платья вверх на шею, как это подобает, ваши юбки окажутся не длиннее моей». Вот здесь очень важно словечко «как это подобает». Потому что, как это подобает, каждая эпоха и даже разные группы в одну и ту же эпоху трактуют по-своему. И получается, что в тот момент шаровары, которые плотно закрывали ноги, ведь они даже затягивались завязками на щиколотках, они считались более неприличными, чем глубокое декольте, практически открывающее грудь. Отметим, вот опять же, тут мы обратимся к истории телесности, что новый костюм влияет на то, как женщина ведет себя, влияет на изменение манер, на систему жестов, привычных поз, допустим. Девушка, которая облачалась в панталоны блумерсы, могла принимать более свободные, раскованные позы, например, сидеть, положив ногу на ногу. Костюм Блумер, разумеется, тоже вызвал целый всплеск пародий, карикатур. Посягательство женщин на брюки воспринималось как знак глобального нарушения существующего культурного порядка. Да, сначала брюки, а что потом? Потом женщина начинает курить, рассуждать о политике, пить бренди, приглашать сама кавалеров на танец или, не дай бог, пойдет работать полицейским или пожарным и так далее и тому подобное. А что ж тогда мужчины в этом перевернутом мире? Музицировать на фортепиано, мечтать, читать романы о любви, то есть предаваться сладкой праздности, но иногда заниматься домашними хлопотами. То есть этот, на первый взгляд, совершенно невинный, удобный костюм приобрел оттенки опасного свободомыслия, стал ассоциироваться с желанием перемен, расшатыванием устоявшегося порядка вещей. И неудивительно, что этот костюм потом подхватили феминистки, и история женских брюк стала прочно ассоциироваться с историей движения за права женщин, с историей феминизма. Но если посмотреть дальше на историю непосредственно блумерсов, то эта мода оказалась недолговечной. В Америке блумеризм через пару лет сошел на нет, и даже сама Амелия Блумер со временем отказалась от нового костюма. Все-таки вот так идти поперек мейнстрима требует, конечно, очень много моральных сил. Однако один элемент блумерского костюма оказался долговечнее других. Я имею в виду именно штаны, блумерсы. Они стали использоваться для спорта, для езды на велосипеде. Это вот очень важный момент. Традиционный дамский наряд того времени был очень мало приспособлен для велосипедных прогулок, потому что подол юбки цеплялся за колеса, жесткий корсет впивался в ребра, и, как вспоминала одна велосипедистка того времени, «Моя длинная юбка досаждала мне и даже была опасной. Представьте себе, каково наехать на камень, свалиться и обнаружить, что юбка так плотно обмоталась вокруг педали или застряла в велосипедной цепи, что ее даже невозможно размотать». Потом, конечно, в моде каждый раз, когда был всплеск ориентализма, например, в начале 20 века, когда Поль Пуаре проводил свой знаменитый костюмированный бал «1002 ночь», тоже гости появились в восточных ансамблях, и, в частности, там было немало дам именно в этих самых турецких панталонах, блумерсах. Именно в этот момент женская мода становится предметом оживленных дискуссий, и возникает движение, которое в Англии называлось «dress reform» или «движение за реформу платья». Именно тогда, в 1881 году, в Англии было создано общество рационального костюма. Вот они-то и проповедовали реформы. Каким должно было быть рациональное платье? Ну, ясное дело, удобным, рациональным, функциональным. И, что существенно, не зависеть от семиминутных модных тенденций. Сторонники рационального платья, конечно же, критиковали и тугие корсеты, и тяжелые юбки, и турнюры, и узкие туфли на высоких каблуках. Они предлагали носить раздвоенные юбки, кюлоты, шаровары, блумерсы. И идеальный рациональный ансамбль состоял из приталенного короткого жакета болеро с рукавами буф, белой блузки, шляпки и того или иного варианта или штанов, или раздвоенной юбки, кюлот. Если посмотреть на развитие женского движения, можно припомнить высказывание английского писателя того времени Макса Бирбома, что освоение женщинами велосипеда и пишущей машинки – два самых важных фактора, повлиявших на появление практичного платья в последние десятилетия XIX века. Изобретение пишущей машинки создало уникальный рынок женского труда. Открылись вакансии женщины-секретаря, и многие дамы получили возможность самостоятельно зарабатывать и тем самым избавиться от зависимости от мужчин. То есть вот велосипед и пишущая машинка – это были предметы, которые способствовали тому, что сейчас на современном языке мы называем «empowerment», усиление и расширение прав и возможностей женщин. Неудивительно, что именно в этот переходный период в женский костюм стали уже на уровне повседневной нормы внедряться элементы мужского костюма. В частности, для поездок на велосипеде была предусмотрена особая форма. Этот велосипедный костюм уже предусматривал как что-то обычное, повседневное, ту или иную форму бриджей, штанов, шаровар. И это, конечно, вызывало скандальную реакцию. Дело в том, что телесные нормы викторианской эпохи очень жестко табуировали определенные части тела. И самой непристойной частью женского тела в это время считались именно ноги. упаси бог было произнести слово «legs» – «ноги». Это просто считалось нарушением общественных приличий. Нужно было употребить изящный эвфемизм, сказать «limbs», то есть «конечности». И иногда из-за этих костюмов разыгрывались и общественные скандалы. Самый показательный случай в этом смысле произошел с известной велосипедисткой леди Харбертон. Она была как раз основательницей общества рационального костюма. В 1898 году она прервала свою велосипедную прогулку и зашла выпить кофе в гостиницу «Отбой». И там хозяйка придралась к ее костюму. На леди Харбертон был костюм с кюлотами, и хозяйка решила, что это неприлично. Она вместо того, чтобы дать ланч в салоне для кофе, пригласила ее в бар, где в основном была сосредоточена публика попроще. А леди Харбертон не согласилась. При этом она ссылалась на соглашение, которое было заключено между гостиницей и ассоциацией леди-велосипедисток, которая обязывала гостиницу принимать женщин-велосипедисток. В результате этого инцидента она подала в суд, но, увы, не выиграла дело, потому что адвокаты хозяйки гостиницы ссылались на то, что формально ей не было отказано в угощении. Ведь хозяйка предложила ей напитки и ланч, но не в салоне, где сидела благородная публика, а в баре для простых клиентов. Это было оскорбительно, это не устроило леди Харбертон. Однако в глазах присяжных это послужило тем фактом, который оправдывал действия хозяйки. Было очень много таких случаев, когда речь шла уже не о каком-то частном, приватном конфликте, а именно о том, что происходило в публичном пространстве. Вот, например, в Сан-Франциско в 1897 году миссис Ани Кирк предъявила судебный иск своему дантисту, который отказался лечить ее, когда она пришла на прием в Блумерсах. Постепенно в результате всех этих конфликтов появляется новый тип. Он так и называется – «new woman» – «новая женщина». То есть эмансипированная дама, которая сама зарабатывает себе на жизнь и в том числе выступает за избирательное право для женщин. И вот эта новая женщина начинает носить костюмы, которые основаны на мужских фасонах. В основном это комплекты из жакета, юбки, которые сочетаются с блузкой и галстуком. И этот костюм назывался «тайор» или «тальор», как тогда говорили. Он очень нравился большинству дам среднего класса и демонстрировал их решимость войти в мир мужчин. Это был процесс того, что я раньше назвала empowerment, расширение прав, возможностей женщин. И в том числе этому способствовали и изменения моды, и спортивные занятия, и, конечно же, выход женщин на работу. В дальнейшем к этому прибавились право женщин на образование, участие в политической жизни, в общественных движениях. Это все история, которая продолжалась на протяжении последних десятилетий XIX века, в начале XX века. Ну, примерно к 1914 году ситуация стабилизировалась. То есть женщина на велосипеде перестала вызывать раздражение, нападки, и велосипедный костюм стал восприниматься нейтрально, просто как вариант спортивной моды. Напомню, что как раз пару лет назад облегающие велосипедки вошли в моду, и это понятно, потому что простота, сексуальность черных укороченных брючек делает их идеальным компонентом любого модного ансамбля. Но сегодня, конечно, мало кто уже вспомнит, сколько скандалов в свое время вызывали вот эти черные брючки. Добавлю, что потом женщины уже стали пользоваться не только велосипедами, но и автомобилями, и даже аэропланами. И там тоже, как элементы костюма для авиации, для поездок автомобилей, обязательно фигурировала юбка-кюлот, шаровары. Это было уже нормальным повседневным костюмом для транспорта. Теперь давайте поговорим о связи развития женских брюк и развития спортивной моды. Дело в том, что спортивная одежда – это, конечно, особая разновидность моды. И там используются особые материалы, например, эластичный трикотаж, который растягивается при движении. И такие первые костюмы из трикотажа стали появляться в начале 20 века. Причем их делали известные дизайнеры, скажем, Пату уже в конце 1910-х годов отчасти экспериментировал со спортивным стилем. Мода легитимировала женские брюки благодаря тому, что появилась такая новая престижная сфера, как женский спорт. Это была важная модная тенденция, когда женский образ стал ассоциироваться с разнообразной и активной жизнью. И тогда в одежду уже на стадии конструирования стали закладывать идею движения, то есть что одежда предназначена для движения, что она должна растягиваться, для разнообразных жестов должна была соответствовать. И вот внедрению вот этой спортивной моды очень способствовали именно американские дизайнеры. Но у нас их меньше знают, конечно, по сравнению, скажем, с традицией французского кутюра. Но, тем не менее, мы не должны о них забывать. Американские дизайнеры Клэр Маккардел, Милдред Орик. Их учительницей по крою была Марлен Вьюне, которая изобрела крой по косой. И вот эти две дамы, они проектировали модели одежды, силуэт которых повторял контуры тела и не стеснял движения. Вот, в частности, Орик создавала дизайн женских брюк и леггинсов. Ее эскизы были опубликованы в Harper's Bazaar у Дианы Вриланд. И она разрабатывала модели женских трико, рейтус из трикотажа. Появлялись совершенно непривычные для 40-х годов сочетания. Ну, вот сейчас они нам кажутся банальными, а тогда нет, ого-го, это было что-то новенькое, скажем, сочетание платьев с леггинсами. То есть этот ансамбль подавался как костюм будущего. И вот как это все подавалось, скажем, дизайнер Клэр Маккардел, она давала свою одежду, как будто бы это студенческая мода. То есть была серия фото девушек-студенток, общий посыл, что спортивная мода, брюки, они органично смотрятся в молодежной среде. И представьте себе, такие девушки-студентки бегут с растрепанными по ветру волосами в свитерах и в леггинсах. Эти снимки передавали динамику движения, они отличались особой эмоциональной выразительностью. То есть менялась не просто мода, менялись очень крупные, часто для нас незаметные культурные конструкции, в частности, структура визуальности. И это происходило не только в моде, а и в других сферах искусства. Скажем, одновременно менялась разработка визуальной идеи движения в кино, в фотографиях. И вот очень важно, что параллельно с внедрением этого идеала спортивности начинает развиваться идеал стройного тела. Это тоже была такая новинка, которая была связана с женскими брюками. В 30-м году в журнале Vogue, например, мы видим рекламный призыв: «Занимайтесь танцами, гимнастикой или любимым спортом и оставайтесь стройными». Таких призывов раньше не было. Потому что одежда моделировала тело, особенно в XIX веке, вот эта каркасная одежда, кринолины, корсеты. Эта одежда, она не подчеркивала телесные контуры, она их создавала. А уже в 30-е годы, когда женские брюки начали входить в моду, и они действительно обрисовывали контур женской фигуры, стало очень важно быть стройным. Кстати, аналогичная дилемма, она разыгрывалась в начале XIX века, когда были в моде облегающие мужские панталоны, и тогда Дэнди Боб Рамел, он издевался над полнотой короля Георга IV, своего приятеля, потому что облегающая одежда требует худобы. И вот тогда, в 30-е годы, в журналах стали рекламировать, скажем, такие предметы одежды, как танцевальное трико, леггинсы, купальные костюмы, то есть все, что требовало подтянутого тела. В статье журнала Vogue, который был посвящен открытию нового салона Элизабет Арден в Нью-Йорке, восхваляли, цитирую, «тела, вылепленные заново». Лишний фунт здесь, неверная линия там, гимнастика обязательно уберет их и скорректирует. То есть на этой стадии возникает такой интересный симбиоз культуры фитнеса и косметики, салонов красоты. Все эти факторы складываются в единую картину, и все это способствовало легитимации женских брюк в моде, конечно, особенно в сфере спорта, но и здесь процесс происходил не беспроблемно. Вот тут я хочу рассказать об одном эпизоде, где все вот эти скрытые конфликты проявились с особой силой. Этот эпизод связан с историей Виолетты Морис. Она была знаменитостью во Франции в 20-е и в 30-е годы. Она была чемпионкой Олимпийских игр 21-го года в метании ядра и молота. Установила несколько рекордов в легкой атлетике. Победила в женской велогонке. Пришла первой к финишу в автогонке Пиренеи-Париж в 22-м году. Ну, то есть это была настоящая звезда. И она участвовала в первом матче по женскому футболу в качестве вратаря. Причем выступала в коротких шортах и без берета, который считался долгое время обязательным элементом формы вратаря. И она всегда носила брюки, причем не только во время спортивных соревнований. Это был ее обычный костюм повседневной жизни. Темно-синие суконные брюки, сверху пиджак, из-под которого видно воротничок и манжеты, элегантной мужской шелковой рубашки. Платочек, ярко-зеленая ручка, следы табака на пальцах с перстнями, приятная улыбка, гладкие волосы. Однако в 26-м году вот эта звезда Виолетта Морис получает официальное предупреждение о недопустимости появляться на спортивных аренах в мужской одежде. И ей также запрещают пользоваться своими чемпионскими званиями. Виолетте Морис предъявляют обвинение, что она носит мужскую одежду. И самое главное, что в результате этого обвинения Морис лишают членского билета Федерации спорта. И это закрывает для нее путь к спортивным победам. Происходит судебный процесс, который она проигрывает. Причем важно, в чем ее обвиняют. Дело в том, что прокурор выступил с речью на процессе, которая всячески восхваляла женственность. То есть речь шла о том, что француженки – это кокетки, и главное оружие женщины – кокетство, основная цель – материнство. И поэтому поведение Морис, и в частности ее грубость, то, что она носила женские брюки, это наносит урон репутации французских женщин. И заключение суда было не в ее пользу. Она проиграла процесс, должна была оплатить судебные издержки, ну и, в общем, на этом ее спортивная карьера завершилась. Но, как заключает Кристин Барр, невозможно отрицать феминистский оттенок поступка женщины, которая присваивает себе мужскую одежду. И ясно, что за решением суда стоит все то же беспокойство по поводу нарушения гендерных стандартов, потому что было видно, что Виолетта Морис – женщина сильная, и это нарушало традиционную гендерную конструкцию, согласно которой женщинам приписывалась слабость, пассивность и хрупкость. Конец истории Виолетты Морис очень грустный, поскольку разочарованная после крушения своей карьеры, когда в 30-е годы уже начал возникать фашизм в Германии, она связалась с гестапо и начала участвовать в коллаборации с оккупационными войсками во Франции. И в конце концов она просто погибла от рук участников французского сопротивления, которые устроили засаду и расстреляли ее. Теперь давайте все-таки посмотрим на развитие моды на женские брюки в 20 веке. В 30-м году брюки еще были окружены скандальным ореолом. Скажем, в романе Ивлена Во «Это мерзкая плоть» есть такой знаменательный эпизод. Его героиня Агата Рансибл носит брюки, и это воспринимается как нарушение общественных приличий. Из-за этого ее не пускают в отель. Вспомним историю леди Харбертон. И когда все ее друзья идут в отель, чтобы перекусить, она вынуждена остаться в машине. И они приносят ей поесть. То есть женские брюки еще служат поводом для запрета на вход в гостиницу. Особую роль в изменении отношения к дамским брюкам играют знаменитости. Знаменитости не просто популяризировали брюки, они способствуют изменению именно культурных норм. И благодаря им мода на брюки спустилась уже в слои среднего класса и далее стали распространяться среди рабочих девушек. самая, наверное, знаменитая любительница женских брюк – это актриса Марлен Дитрих. В фильме «Марокко», который вышел в 30-м году, она впервые демонстрирует андрогинный шик. Я имею в виду сцену, где она, одетая в мужской костюм, как артистка кабаре, исполняет песенку. И ее костюм, который, кстати, создал дизайнер Трэвис Бентон, это белая рубашка, брюки, смокинг, цилиндр, сигарета. Он воспринимался на контрасте с идеальной красотой лица. Такие тщательно уложенные светлые локоны, темная помада, тонко прорисованные брови. Это был эффектный контрапункт мужественности и женственности. Марлен Дитрих, например, ездила специально в Вену, в Париж, чтобы заказывать свои брючные костюмы. И в отличие от мужских брюк, они имели ряд небольших конструктивных особенностей. Они рассчитывались именно на женскую фигуру. В частности, они имели более обтягивающий фасон, особенно в зоне бедер. У них было меньшее количество карманов, и женские брюки отличались более широкой гаммой цветов. То есть мужская гамма цветов для брюк была более сдержанная. И, наконец, вот такие небольшие детальки, которые отличали именно женские брюки, это положение застежки. Дело в том, что у женщин застежка на поясе всегда делалась на левую сторону, то есть на левой стороне располагалась или пуговица, или крючок, в то время как на мужских брюках застежка всегда ориентирована на правую сторону. После этого успеха брючные комплекты стали фирменной маркой Марлен Дитрих. Она стала появляться на следующих премьерах в черном таксидо, в шляпе Федора. И брючные костюмы для нее уже шила Коко Шанель. Потом Люсьен Лилонг тоже. Есть фото, скажем, на котором она носит шикарный серый с перламутровым отливом брючный костюм. И сверху она накинула шоколадное пальто. На ней берет, круглые черные очки, то есть воплощение такого андрогинного шика. Но Марлен всегда очень четко чувствовала, куда дует ветер в моде. И после войны она подружилась с другим кутюрье, с Кристианом Диором. И вот, например, в фильме «Страх сцены» Хичкока она уже носит исключительно костюмы от Кристиан Диор. С ее подачи в моду вошли широкие женские брюки, то, что сейчас называют палаццо, тогда это назывались брюки-пижамы. Другая актриса, которая тоже сделала ставку на брюки в своем имидже, это Кэтрин Хепберн. Ну и потом из знаменитостей можно упомянуть Элеонор Рузвельт. Она вошла в историю моды, когда вышла на лужайку перед Белым домом в сапогах и бриджах для верховой езды. Причем она лукаво сказала, что не успела переодеться после утренней прогулки верхом. Но, думается, это был такой отважный, продуманный жест, который был просто призван расшатать консервативный дресс-код для женщин в политическом публичном пространстве. Ну и потом вот эту же модель поведения с женскими брюками практиковала Жаклин Кеннеди, но это уже более поздняя эпоха. И вот благодаря таким смелым публичным жестам общественность постепенно привыкает к брюкам. И уже в 1939 году на обложке журнала Vogue мы видим модель в брюках-слаксах. Причем редакция сопровождает этот снимок очень осторожными призывами для женщин-читательниц. Если вас обвинят в подражании мужчинам, не обращайте внимания. Наши новые слаксы безупречно мужские по покрою, но женщины ввели их в свой гардероб благодаря особым цветам и аксессуарам. Так что вот на рубеже 30-40-х годов женские брюки уже прокладывают себе дорогу именно благодаря журналам, благодаря роли знаменитостей в повседневную моду. И, конечно, дальше Вторая мировая война, когда женщины в силу необходимости перешли на практичную одежду и брюки, они пошли работать на военные заводы. Во время войны ношение брюк стало повседневной модой, то есть все условности отступили перед необходимостью носить практичную мужскую одежду в условиях военного времени. Ну а после войны возник запрос на новую женственность, и образ женщины в брюках снова стал вызывать отторжение. Как писал один из читателей газеты Daily News, «Я бы ни за что не появился на публике с женщиной в шортах или в слаксах и с сигаретой во рту». Ну вот, обобщая, давайте выделим, наверное, три важных периода активного интереса к женским брюкам. Первый – конец XIX века, велосипедное движение. Далее 1920-е годы, когда возникает мода на спорт, на отдых у моря, загар. И Коко Шанель как раз вводит брюки в гардероб, причем она заимствует очень много из мужского костюма, в частности, фасоны брюк моряка. И дом Шанель начинает выпускать и повседневные, и спортивные брюки. Потом 30-е годы, переломная эпоха, когда знаменитости начинают носить брюки, но тогда уже начинают зарождаться ростки будущей массовой моды. И вот тут особо хочу отметить, что именно в 30-е годы в женскую моду триумфально врываются джинсы. Первые пары Levi's для женщин появились в 1934 году. Хотя вообще Levi's получил патент в 1873 году. Для женщин они стали делать только в 1934 году. Но эти джинсы занимали еще такую маргинальную нишу одежды для отдыха, для хайкинга, а по-настоящему их стали носить вот уже в 50-е годы, поскольку они были удобны. Это была одежда американских домохозяек. И вот тогда выяснилось очень немаловажное свойство синих джинс, что это очень эротичный предмет одежды. Ну, естественно, благодаря обтягивающему эффекту известен снимок Мэрилин Монро 52-го года, когда она позирует в джинсах. И далее, на волне молодежных революций в 60-е годы, джинсы приобрели такой ореол протестной одежды. И потом уже с течением времени, в 70-е годы, джинсы просто стали таким стандартным вариантом casual chic, причем не только для молодежи, но и, в принципе, для всех. Но, тем не менее, скандалы, которые связаны именно с эротизмом джинс, продолжались. Напомню такой эпизод. В 1980 году Кэлвин Кляйн сделал рекламу своих джинс с 15-летней актрисой Брук Шилдс. И это была скандальная реклама, потому что слоган к ней гласил, что «между мной и моими Кэлвинами ничего нет». И это напомнило именно об эротической функции облегающих джинс. Пожалуй, настоящим ньюсмейкером на этом фоне в 60-е годы, вот эта последняя эпоха, о которой я говорю, стал Ив Сен-Лоран, потому что он ввел в моду парадный женский костюм с брюками, поскольку он изобрел свой знаменитый костюм со смокингом. Тогда он назывался на французский манер «le smoking». Брючный костюм из бархата и шерсти. И смокинг позиционировался именно как вечерний нарядный костюм. Он был призван заменить вечернее нарядное платье. И хотя он не пользовался успехом у богатых пожилых клиентов, но молодежь его оценила. То есть она покупала смокинги линии Сен-Лоран Ривгош. И, в частности, знаменитой поклонницей сен-лорановских смокингов была Бьянка Джеггер. Дальше эту традицию продолжил Эдди Слиман. И вот до сих пор этот костюм служит интересным вариантом женской одежды. Ну и, наконец, нельзя не отметить вариант брючного костюма, как появившийся в 70-е и 80-е годы так называемый «властный стиль», то есть женский костюм для деловых женщин, так называемый «power suit». Он стал обязательной частью гардероба женщин, которые делали карьеру. И существует до сих пор. В то же время в некоторых областях дресс-код для женщин очень долго подразумевал подчеркнутую сексапильность. Скажем, стюардессы долгое время были обязаны носить юбки. Только в 2016 году British Airways разрешили стюардессам носить брюки как элемент униформы. Ну, а то, что сейчас происходит, конечно, никого уже не удивить брючным костюмом. И разве что можно отметить такой новый вариант, как спортивный шик, так называемый атлетический досуг, athleisure. Это спортивные штаны, спортивный костюм, просто как элемент повседневной городской одежды. И вот мы на протяжении лекции видели, что женские брюки, как предмет одежды, исторически очень меняли свой эмоциональный ореол. Они могли быть притягательными, абсурдными, уродливыми, изящными. Считалось, что они и прикрывают, и открывают одновременно. То есть здесь мы не можем исключить работу таких культурных механизмов, как стыд, скромность или, наоборот, желание провоцировать, эпатировать, ну и, конечно, знание способов, как это сделать. То есть это иллюстрация подвижности культурных норм, динамичного выстраивания телесности. И, наверное, действие тайных, порой для нас неочевидных внутренних запретов. В следующей лекции о том, зачем женщинам и мужчинам тонкая талия, действительно ли дело в ней, и почему мы и сейчас стремимся приобретать корсеты. –